Глава четвертая. В воскресенье днем Сюити снова отправился удить рыбу. Положив в ряд подушки для сидения, которые вынесли сушить на веранду, Синго улегся на них, подперев рукой голову, и стал греться на солнце. На большом камне у порога лежала Теру. Ясука сидела в столовой и, стопкой сложив на коленях газеты за 10 дней, внимательно их читала. Когда попадалась интересная, на ее взгляд, заметка, она окликала Синго и читала ему вслух. Это повторялось довольно часто, и Синго, несколько раз промычав в ответ что-то невразумительное, наконец не вытерпел. «Перестала бы ты, Ясука, по воскресеньям читать газеты», — сказал он и лениво повернулся на другой бок. Перед нишей в гостиной Кикука ставила в цветочную вазу вьющуюся декоративную тыкву. «Кикука, ты сорвала ее на горе за домом?» «Да, красивая, правда?» «Там, наверное, еще осталось?» «Да, еще 5 или 6». Кикука приподняла лозу, на которой висели 3 ярких плода. Каждое утро, умываясь, Синго видел, как на горе за домом розовеют декоративные тыквы. А сейчас, когда их принесли в гостиную, они оказались совсем красными. Синго рассматривал декоративную тыкву, но в поле его зрения попала и Кикука. Как невыразимо чиста и прекрасна линия от шеи до подбородка. Нет, эта прекрасная линия не могла появиться за одно поколение. Много поколений трудилось над ней, подумал Синго с грустью. Может быть, от того, что прическа оголила шею, Кикука выглядела похудевшей. Синго всегда знал, что у Кикука очень красивая шея, изящная, длинная, но сейчас под тем углом, под которым он, лежа, видел ее, она казалась еще прекраснее. Может быть, от осенних лучей солнца? Линия шеи у подбородка подчеркивала чистоту Кикука. Правда, шея уже чуть пополнела, и ее девичьи очертания начали исчезать. Только одну еще окликнула Ясука Синго. «Очень интересно. Ну?» «Об Америке. Есть такой город Буффало в штате Нью-Йорк. Буффало. Один человек в автомобильной катастрофе потерял левое ухо и ринулся к врачу. Врач опрометью выбежал из дому к месту катастрофы, разыскал окровавленное ухо, вернулся с ним домой и пришил пострадавшему. Ухо прекрасно прижилось». Здесь сказано, что и отрезанный палец может прирасти, если пришить его сразу. Что ты говоришь? Ясука некоторое время просматривала другие статьи, а потом вдруг заявила, то же самое и в семейной жизни. Если муж с женой, не успев разойтись, снова сходятся, все у них потом идет прекрасно. А когда после разрыва проходит слишком много времени, то... «Ты о чем это?» — сказал Синго, не задавая прямого вопроса. «Разве у Фусака не так?» «Неизвестно, жив Айхара или мертв, неизвестно, где он», — ответил Синго. «Где он? Это можно при желании выяснить, но что это даст?» «Перестань причитать. Заявление о разводе уже послано. Нужно примириться с этим, и конец». «Я с молоду научилась со всем примиряться, но когда у меня все время на глазах Фусака с 2 детьми, из головы не выходит, что делать?» Синго промолчал. «Внешность у Фусака малопривлекательная, ты сам видишь. Но даже если кто-нибудь и сделает ей предложение, и она выйдет замуж, дети все равно останутся здесь, и заботы о них лягут на Кикука, жаль ее». «Если это случится, Кикука и Сюити станут жить отдельно, и растить детей придется тебе». «Мне говоришь?» «Ты прекрасно знаешь, работы я не боюсь, но не забывай, мне уже за 60». «Дела человеческие решаются на небесах. Куда ушла Фусака?» «К большому Будде». «Странные существа эти дети, хотя Сатока чуть не попала в автомобильную катастрофу. Возвращаясь из храма, где стоит большой Будда, она любит его и все время просит, чтобы ее отвели к нему. Вряд ли она любит именно большого Будду». «Нет, кажется, она и правда любит его». «Странно». «Как ты думаешь, Фусака не захочет переехать в деревню? получит в наследство наш дом». «Да нет, какой это дом?» — резко сказал Синга. Ясука замолчала и снова углубилась в газеты. «Отец!» — позвала его на этот раз Кикука. «Рассказ мамы о Бухе напомнил мне, как вы мечтали отделить голову от туловища, сдать ее в клинику и там почистить и подновить. Да-да. Когда я смотрел на подсолнухи, нужда в этом становится все острее. Я забыл, как завязывать галстук, а то, чего доброго, стану читать газету вверх ногами». «Я ваши слова часто вспоминаю. Мне тоже все время хочется сдать свою голову в клинику». Синга посмотрел на Кикука. «Каждую ночь я сдаю свою голову в клинику сна. Но, может быть, это связано с возрастом, что я без конца вижу сны. Как-то я прочел стихи, когда в душе тоска, мы видим сны, действительности продолжение. А вот мои сны — не продолжение действительности». Кикука поставила в вазу декоративную тыкву и рассматривала ее со всех сторон. Синга тоже смотрел на нее. «Кикука, никогда не уходи от нас», — внезапно сказал он. Кикука встала, повернулась к Синга и, подойдя к нему, села рядом. «Я боюсь жить отдельно». «Я боюсь Сюити», — сказала Кикука тихо, чтобы не слышала Ясука. «Неужели ты собираешься уйти от Сюити?» Кикука помрачнела. «Если и уйду, все равно всегда буду заботиться о вас. Тебе это принесет только несчастье». «Нет». «Какое же это несчастье? Делать что-нибудь с радостью». Синга поразился. Кикука впервые проявила такую горячность и почувствовал всю опасность их разговора. «Не потому ли ты, Кикука, относишься ко мне так хорошо, что я как бы заменяю тебе Сюити? Мне кажется, вы с Сюити сейчас еще больше отдалились друг от друга». «Я его часто не понимаю. Иногда он вдруг становится мрачным, к нему не подступишься». Кикука, побледнев, смотрела на Синга, словно взывая о помощи. «Да, война его сильно изменила. Иногда я не могу понять, что с ним происходит. Он все делает наперекор. Как был бы я счастлив, если бы вам удалось мягко, без насилия, снова соединить свои жизни, как то окровавленное ухо». Кикука сидела неподвижно, с помрачневшим лицом. «Тебе Сюити не говорил, Кикука, ты свободна?» «Нет». Кикука недоуменно посмотрела на Синга. «Как это свободно?» «Да, я тоже спросил Сюити, что он имеет в виду, заявляя, что его жена свободна. Если вдуматься, то это, видимо, значит, Кикука должна освободиться от меня, а я должен сделать Кикука более свободной». «Вы говорите «я», подразумевая себя?» «Да». «Слова Сюити в сущности означают «Кикука свободна». Скажи ей об этом сам». В это время в вышине послышались какие-то звуки. Синга показалось, что это голос неба. Посмотрев вверх, он увидел, что над самыми деревьями летят голуби. Кикука, видимо, тоже услышала шелест крыльев и подошла к краю веранды. «Неужели я действительно свободна?» — со слезами в голосе спросила она, провожая глазами голубей. Теру, спокойно лежавшая на камне у порога, услыхав хлопанье крыльев, помчалась в сад.